Осирис Тутанхамон. В раздумье стоял Картер перед огромным саркофагом. Великие мастера высекали его из монолитного блока благородного желтого кварцита с помощью бронзовых инструментов. Он имел 1,5 метра в высоту, столько же в ширину и около 3 метров в длину. Массивная крышка, казалось, на веки веков хранила покой фараона. И все же здесь уже стоял кран, готовый поднять ее. Как хотелось, чтобы теперь, когда последняя тайна гробницы будет раскрыта, среди зрителей стоял его самоотверженный друг и помощник, лорд Карнарвон. Невозможно поверить, что его нет в живых. Но в этом были виноваты не только москиты, но и пережитое нервное напряжение. Оно подорвало его здоровье, сделало организм беззащитным против яда. А где были теперь все завистники и крикуны? Унесены ветром. Пророчество Ахмеда Гургара исполнилось. Новые власти в Каире проявили большее понимание и оказали поддержку археологу. И вот он снова стоит перед саркофагом с тем же самым чувством, как и в час своего открытия. Это было незабываемое мгновение. После снятия печати с двери 4-го позолоченного ковчега все увидели саркофаг. Желтый кварцит сверкал и переливался золотом. По углам были скульптуры 4 богинь-хранительниц, которые своими распростертыми крыльями заключали саркофаг в объятия, будто хотели защитить мертвого фараона, уберечь его от посягательств живых. Сколько времени работали ваятели над саркофагом? Месяцы? Годы? Что получили они в награду? Как их звали? Роспись на стенах погребального покоя ничего об этом не говорила. На одной стороне был изображен правящий фараон Эйе в жреческом одеянии из леопардовой шкуры. Он воссоздавал торжественные почести своему предшественнику Тутанхамону, который воплотился после смерти в бога Осириса. На северной стене можно было увидеть самого Тутанхамона, стоящего перед богиней неба Нут. На западном углу и южной стене Тутанхамон, сопровождаемый своим духом-двойником Ка, обнимал Осириса, властителя подземного мира. По бокам стояли Исида и Анубис, страж мертвых. Имен художников не было. Великие мастера, создатели 4 золотых ковчегов, необыкновенно прекрасной погребальной утвари и саркофага, были, видно, для могущественных владык столь же ничтожными, как и армия рабов-ремесленников, сооружавших гробницу. Лишь фараоны, верховные жрецы и сановники высших рангов смогут получить после смерти благодатную вторую жизнь на том свете. Заскрипела лебедка. Сам того не заметив, Картер подал знак к подъему крышки саркофага. 12 центнеров камня повисли в воздухе. Гости, ученые, представители правительства проталкивались вперед. Они надеялись увидеть новое чудо. Но тут их постигло разочарование. Льняные полотнища покрывали какой-то бесформенный предмет. Что это было? Саркофаг с мумией? Был ли это такой же гроб из грубо обработанного и расписанного дерева, какой находили в погребениях многих чиновников и жрецов? Нет, этого не может быть. Роскошный кварцитовый саркофаг мог принадлежать только очень знатному лицу. Сняли первый льняной покров, за ним второй и, наконец, осторожно, третий. Молодой золотой бог покоился на своем каменном ложе, сияя своей красотой. Осирис Тутанхамон. Неподвижное лицо из массивного золота застыло. Казалось, он и в жизни был таким же, как здесь, в саркофаге. Изображение на лбу Осириса, коршун и змея, провозглашало власть господина над обоими царствами, верхним и нижним Египтом. Скрещенные на груди золотые руки держали бич и скипетр, символы божества. Глаза из обсидиана и алебастра пристально смотрели. Полукружья бровей из стекла цвета лапис-лазури были высоко подняты, словно выражали спокойное удивление. Что, однако, больше всего растрогало Картера? Этот маленький венок из цветов, лежавший вокруг царского знака на лбу. Положила ли его сюда юная вдова Анхесенамон, когда прощалась с мертвым супругом? Или это был верный друг или слуга? На гробе из позолоченного дуба была надпись: «О, Матерь Нут, осени меня твоими крылами, как бессмертными звездами». Потрясенный Картер отвернулся. Тщетен был этот трогательный зов к богине неба Нут. Скоро этот гроб будет вскрыт и отправится в музей, где на него будут глазеть толпы любопытных. Лампа погасла. Свидетели осквернения гробницы на цыпочках вышли из усыпальницы. Даже шепота не было слышно. А снаружи, над головой, раскрылся сверкающий свод синего египетского неба, точно такой же, как и в древности, когда процессия жрецов, высокопоставленных сановников и принцев, шла за саркофагом фараона Тутанхамона. 3000 лет назад? Нет. Казалось, это было только сейчас.